Глава 5. У Ильи сегодня весь день прошел в метаниях. То он кидался доделывать свое изобретение, как есть, и даже пытался опробовать. Но осторожно, потому что блендер ужасно шумно работал. То бросал все и хватался за голову. Идея, подсказанная дядей Денисом, была просто козырная, новаторская и революционная. И он уже даже представлял, как все это может работать. Но стиральная машина, все упиралось в нее. В конце концов, революционная идея победила. Он отложил время на свое изобретение и отправился добывать искомый элемент. Конечно, идеальный вариант был вытащить стиралку из ванной. Машинка там была навороченная, новенькая, великолепные обводы, блестела черным пластиком, хромом и никелем. Илюха примеривался и так и эдак. Но вытащить ее незаметно не представлялось возможным. Это же не блендер, который можно спокойно пронести под одеждой. В общем, он тяжело вздыхал и вертелся вокруг нее. Потом вынужден был уйти. Потому что занимать надолго ванную, когда дом полон гостей, никак не выходило. Но у мамы имелась еще одна машинка. Старая, бывшая в употреблении, она стояла в сарае у мастерской. Отец иногда стирал там свою замасленную рабочую одежду, которую мама запрещала класть в нормальную машинку. Вид у нее был не товарный после такого-то употребления. Но в общем и целом для Илюхиных целей она годилась. В крайнем случае он прикинул, ее можно обернуть фольгой. Фольга была у мамы в кухне, он ее добыл. Вот с машинкой была сложность. Он просто не смог ее из сарая вытащить. Вот это была засада. Намаявшись за день, уже вечером Илья сидел в растрепанных чувствах. А тут как раз приехала Вероника. Виду он, конечно, не показал. Наоборот, спросил. «Ну что, как съездили? Купила себе платье или пойдешь в том розовом?» «Пф!» Ника вздернула нос. «Купила. И такое, что ты просто обалдеешь. А у тебя как успехи?» «Знаешь же, завтра к утру все должно быть готово!» Он тяжело вздохнул и попытался объяснить, в чем проблема. Главное, и момент, как назло, был самый подходящий. Сейчас все гости разойдутся, кто на девичник, кто на мальчишник. Дом почти пуст будет. «Да», – нахмурилась Ника. «Сложно». И тут они увидели, как из дома вышел подышать воздухом и присел на скамейку Жорин и Илюхин дедушка. На свадьбу внука он приехал сегодня. Вероника покосилась на деда и многозначительно шевельнула бровями, мол, вот кто нам поможет. «Ты что?» – зашикал Илья. «Не, дед на такое не пойдет!» Дед сидел на скамеечке и отчаянно скучал. Неудивительно. Кругом все молодые, жизнь шла мимо него. «А если взять его в долю?» – сказала Вероника. Илья замер, приняв охотничью стойку. Потом сказал. «Может сработать». Пришлось прерваться, потому что мимо них прошла шумная толпа гостей. Но следующую минуту Ника уже стояла на стреме, а он подсел к деду на скамейку и заговорщическим тоном проговорил. «Есть деловое предложение». Мальчишник, теперь уже основной, не репетиция, должен был проводиться в ресторане не так уж далеко от Жориного дома. Как Денис понял, тут все находится не так уж далеко, в смысле в пешеходной доступности. Но никто из местных не ходит пешком, все ездят на машинах. На вопрос «почему?» Жора ответил: «Потом поймешь, брат». А пока Денису пришлось оставить машину, так как сегодня вариант «не выпить» не прокатывал. В общем, ничего страшного, он уже сделал, что хотел, и подарок другу на свадьбу купил. Они с Жорой собирались ехать на машине Игоря. Сегодня Игорь не пил. «У него язва!» – сказал со смешком Жора. Потом пояснил. «Язва – это его жена, но это так, для справки. Я тебе ничего не говорил». «Угу», – хмыкнул Денис. «А стриптизерши будут?» «Ты что?» Жора аж поперхнулся. «Шутишь? Инга, если узнает, сразу меня прикончит». «А как она узнает?» Настроение было хорошее. Денис решил постебаться. «Договоришься с мужиками, никто тебя не выдаст». «Брат, не выйдет. Дело в том, что девичник и мальчишник празднуем в одном ресторане, но в разных залах. Девочки в голубом, мальчики в розовом. И залы, прикинь, выходят в общий холл. Так что ни-ни, контроль полный. Шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте. Провокация». «А что же ты мне вчера плел про приват и купание тёлок в фонтане?» «Хе-хе-хе», расплылся в улыбке Жора. «Это чтобы ты проникся и понял, чего я лишаюсь». Денис хохотнул. Ситуация выходила забавная. Но в общем, его все устраивало. В основном то, что Наташа будет рядом. А он уже постарается сделать так, чтобы у них была возможность побыть наедине. И она обещала, что снимет линзы. Денис предвкушал этот момент. Наташа в это время была у Инги. Тоже готовились. То свое новое платье она припрятала. В нем она пойдет в ресторан на свадьбу. На завтрашнюю регистрацию в ЗАГСе и в церковь на венчание у нее был заготовлен другой наряд. А сейчас она надела тонкое прилегающее платье на узких бретельках и сверху просторный легкий светлый пиджак. И линзы. Она сняла. Но надела темные очки. Образ получился элегантный и загадочный. Нику она уже давно отправила к Жориной маме, тете Марине, и теперь могла совершенно спокойно расслабиться. Они с невестой немного заболтались и к ресторану подъехали с небольшим опозданием, и на ступеньках чуть не столкнулись с другой парой – мужчина и женщина. Наташа сразу заподозрила нехорошее, увидев их со спины. Мужчина обернулся. Это был Давид. И с ним его жена – Лариса. Давид увидел темные очки и сразу впился взглядом в ее лицо. Наташа выругалась про себя с досады и ничего лучше не придумала, как отвернуться. А Инге пришлось здороваться. Давид ведь приходился ей дальним родственником. Пошли дежурные любезности, от которых Наташу вымораживала. И пока происходил разговор, она молча смотрела в сторону. Уже под самый конец коротко поздоровалась, ни на кого не глядя. И они с Ингой прошли внутрь. А бывший муж с женой остались. Наташа успела заметить, каким волчьим взглядом он ее проводил. «Все, успокойся», — сказала Инга, когда они отошли достаточно далеко. «Он здесь с женой и не посмеет к тебе прицепиться». Хотелось бы так думать. Однако ей почему-то не верилось. Слишком хорошо Наташа знала своего бывшего. «Ну, хочешь, я натравлю на него Жору?» Не выдержала Инга. «Нет, что ты!» Наташа постаралась улыбнуться. Этого только не хватало. Портить праздник двоюродному брату. Как бы ни было тошно, Наташа взяла себя в руки. А очень скоро, не успели они войти в голубой зал, послышались мужские голоса. Это явно был жених, а с ним Денис. Он сразу заметил ее, прикипел взглядом и не отрывался. Как будто хотел разглядеть, какого цвета ее глаза под темными очками. Все остальное мгновенно вылетело из головы. Наташа невольно покраснела и поспешила юркнуть в голубой зал. Там было уютно. Бархатные портьеры, белая мебель, голубые банты, приглушенный синеватый свет и подсветка, как будто в воздухе кружат снежинки. Девчонки уже рассаживались за столиками. Наташе, как свидетельнице, по статусу положено было сидеть с Ингой. А та сразу же начала. «Ты видела наших мужиков? Красавцы, да? Особенно мой Жора». «Да», – кивнула Наташа, улыбаясь. «А свидетель, кстати, тоже очень ничего. Видный». Все это, накладывая в тарелку разные салаты и одновременно пробуя, и вдруг повернулась к ней. «Эй! А ты чего в очках сидишь? Здесь же темно. Ты вообще в них что-то видишь?» «Да вижу я», – отмахнулась Наташа. «Я потом сниму». И в этот момент как раз в голубой зал вошла Лариса, жена Давида. зыркнула очень нехорошо на нее и уселась за дальний столик спиной к ним. А Наташа медленно выдохнула. «Наверное, это никогда не кончится». «Зачем ей черные линзы или темные очки?» «Смешной вопрос. Глаза за ними прятать. Потому что глаза у нее, как трава, зеленые». Давид от них с ума сходил. «И волосы у нее от природы светлые, золотистые». Он обожал стискивать ее волосы в кулаке. Особенно во время секса, когда он оттягивал ей назад голову и жалил поцелуями. А секс у них был в первое время постоянно. Потом он стал ревновать. Неистово. Бешено. Хватал ее за волосы, стискивал в кулаке и шипел. «Если я когда-нибудь увижу, что ты на кого-то смотришь, ты пожалеешь, что на свет родилась. А его...» Тут он начинал смеяться. Зло, язвительно, как безумный. При этом он изменял ей напропалую. Финиш был, когда Ника родилась с голубыми глазами, а Давид отказался ее признавать. Мол, нагуляла и все. Не мой ребенок. Она была готова от него хоть босиком, хоть как уйти. Но он не отпускал ее и ревновал еще больше. Чего стоило Наташе получить развод? Она и теперь вспоминала об этом с дрожью. Но и после развода, даже сейчас, более 10 лет спустя, Давид не оставлял ее в покое. Поэтому нравились ему ее зеленые глаза. Млел от них, терял голову. Не будет зеленых глаз, будут черные. И волос золотистых не будет, чтобы он больше никогда не зажал ее волосы в кулак и не оттянул ей голову. Она невольно вздрогнула, выныривая из своих мыслей. Вокруг музыка, смех. Уже подпили чуть-чуть девчонки, все веселые. В конце концов, какого черта? Надо веселиться. Немного вкусной еды, пара глотков игристого, и мрачный призрак неудачного первого замужества отступил. Она даже потанцевала с девчонками, а потом решила выйти в туалет и снять все-таки темные очки. Но прежде посмотреть на себя в зеркало. Только собралась вернуться за стол, как из холла послышались мужские голоса. А потом в голубой зал вплыл улыбающийся Жора, раскинул руки. «Где моя врачиха?» И прямым ходом двинул к Инге за столик. И там, кажется, осел, размяк и растекся. «Ну, тем более», — подумала Наташа и вышла. В холле были мужчины, разговаривали, смеялись и шутили. К счастью, бывшего мужа среди них не было. Дениса, кстати, тоже не было видно. Она быстро прошла в туалет и, уже войдя, замерла перед широким во всю стену с зеркалом. Непривычно. Руки подрагивали. Столько лет носить эту вторую кожу и впервые решиться выйти без нее. Наташа сняла очки. Некоторое время смотрела в глаза своему отражению. Непривычно. Может быть, она бы стояла там еще, но за дверью послышался шум. Надо решаться. Наташа быстро пристроила очки в прическу вместо ободка и вышла из туалета. Тут же налетела на Давида. Отвернулась и попыталась пройти мимо. А он уже вцепился в ее руку. «Куда же ты? Не так быстро!» Тянул ее к себе и дышал тяжело. «Черт! Меньше всего она хотела с ним столкнуться! А коридор не такой уж широкий!» Еще немного, и он прижмет ее к стене. Единственное, что она успела, это надвинуть на глаза очки. А потом обернулась к нему, стараясь держаться спокойно. «Что тебе еще нужно?» Сейчас бывший муж был похож на обезумевшего хищника. Она даже не была уверена, слышит ли он ее. Оказалось, слышал. «Я хочу узнать, что ты прячешь». Голос прозвучал глухо. Он наклонился к ней ближе. «В глаза твои хочу посмотреть. Сними очки». «Оставь меня в покое». «Или я сам сниму, и тогда тебя ничего не с...» Он не договорил. Вдруг резко отодвинулся и пошел прочь. Наташа так и осталась стоять там, мягко говоря, ошарашенная поведением бывшего. Но причина стала ясна сразу же. В проходе возникла жена Давида, Лариса. Наташа невольно напряглась. А та шагнула к ней и процедила. «Держись подальше от моего мужа!» И прошла мимо. «Да на черта он мне сдался! Он мне 100 лет не нужен!» Рвалось из души. Но Наташа промолчала, так и стояла там, обтекая молча. Потом медленно выдохнула и направилась в холл. Уже на выходе чуть не уткнулась в грудь Денису. Он, похоже, куда-то спешил, но резко затормозил и перехватил ее. «Что с тобой?» Денис хмурился и жадно вглядывался в ее лицо. «Тебя обидели?» Ох, какой у него сейчас проскочил взгляд. А потом он оглянулся в холл. «Ну все», — подумала Наташа. «Неприятности не миновать». И быстро вцепилась в его плечи, заставляя обернуться к ней. «Все хорошо, Денис, все хорошо. Никто меня не обидел». И сняла очки. «Наверное, ради этого момента стоило жить». Ради того, что она увидела в его глазах. А он мягко притянул ее ближе и проговорил. «Потанцуешь со мной?» «Да, конечно. И гори все огнем». Только у нее выговорить не получилось. Спазмом свело горло. Она просто кивнула. Но и так все было хорошо. «Можно ли сбежать с девичника?» Можно, если жених и невеста уже осели за одним столиком, а вокруг романтическая обстановка. Парочки танцуют в холле, а в розовом зале, где типа мальчишник, тоже все очень хорошо. Мужики, перекрикивая друг друга, травят байки и анекдоты. А им надо было просто побыть вдвоем. Пройтись. Ночь. Сладкий воздух. Ароматы. Тут же круглый год что-то цветет. А городок маленький, все рядом. И как-то само получилось, что они оказались на ступеньках крыльца ее гостиницы. Некоторое время они стояли молча, а потом она тихо сказала. «Поднимешься?» «Поднимется ли он?» В полном молчании преодолеть рядом с ней 2 лестничных пролета. А желание уже захлестывает, заливается в легкие, кружит голову. И как только закроется за ними дверь, его сорвет к чертям. Стиснуть ее, прижать к себе, целовать, пить дыхание. Он весь вечер сдерживался, но сейчас все, все. Она выдохнула ему в губы. Ах, сейчас, сейчас. Его самого уже в клочья рвет. И тут знакомый рингтон. Гаджет надрывался в кармане, выдергивая его из нирваны. Простонал Денис, прижимаясь к ее лбу лбом. Но момент уже разрушился. Жар схлынул, отступил. На последних секундах он принял вызов. «Да, слушаю». «Брат, ты где?» Уже изрядно поддатый Жорин голос. Денис прокашлялся. «Я... здесь, недалеко. Вышел подышать воздухом». «Да ну приходи, брат!» Он закатил глаза, но сказал. «Сейчас подойду». Пришлось выпустить Наташу из объятий. Но прежде он снова поцеловал ее голодно и жарко, и только потом отстранился. Вид у нее был неуверенный и смущенный. Наверное, все правильно. Для нее сейчас было бы слишком рано. Потому он шепнул ей в губы. «До завтра. Запрись хорошенько и окна закрой». Еще раз поцеловал на прощание. Теперь зеленые глаза сияли. Все. Ушел. В ресторане его ждал уже окончательно расслабившийся Жора и шумная мужская компания. Денис сходу присоединился к застолью. И плевать ему было, что бывший муж Наташи сверлил его взглядом, и глаза у него горели, как у волка. Домой они с Жорой вернулись уже далеко за полночь. Денис нес счастливого жениха на плечах, а тот распевал во все горло и цеплялся за все дверные проемы. А на заднем дворе Жориного дома почти до глубокой ночи слышались какие-то странные шумы. Пару раз даже что-то грохнуло. После этого шумы ненадолго прекратились, но потом возобновились с новой силой. Что там происходит, должно было выясниться утром. И вот, наконец, утро свадьбы настало.